обнимусь. А где воротник? Спросите вы. А я-то почем знаю, отвечу я. Он был отдан прачке. С нее и спрашивайте. Эх, жизнь.